Глава 58. Алена. Никогда не думала, что я настолько кровожадна. Но при мысли о том, что я могла выкинуть Айседору в окно, а выкинула в дверь, хотелось вернуться в прошлое и надавать себе по рогам. А эта гейша, кака сука, пыталась убить моего мужа. Точнее, проделать с ним все то же самое, что проделали с Лилой. Но у Лилы, судя по всему, не хватило сил сопротивляться обрушившейся на нее магии. А у Дариана хватило, к счастью. Врачи только руками разводили, потому что никаких следов вмешательства не наблюдалось. А если быть точным, вообще непонятно, что с ним собирались сделать. Но я-то знала, точнее, знали мы с ним, о чем не особо распространялись. Нет, я не была настолько наивной, чтобы думать, что Эгер действовал в одиночку. Хотя, конечно же, очень хотела в это верить. И не оглядываться каждое мгновение по сторонам, просчитывая, кто еще хочет убить тебя и твоего мужа. Правда, видимо, с той самой катастрофы, подстроенной Игорем, что-то пошло не так. Надеюсь, это не на всю жизнь, которая такими темпами окажется слишком короткой. Отменять прием Дариан не стал, хотя Натаниэль с Грезом делали все, чтобы усилить охрану. Понимание того, что Айседора просто исчезла посреди напичканного камерами города вместе с машиной, наводило на мысли об игре совершенно иного уровня. Тем не менее, муж не собирался пасовать. «Алиции так встревожены. Ни к чему им дополнять беспокойств», — произнес он, когда мы с ним говорили об этом. «С одной стороны, да, а с другой...» На что они вообще способны, если Эгер активировал артефакт посреди города? Мысли об этом не давали расслабиться, хотя бал был организован в мою честь. Дариан собирался показать, что меня принял родовой артефакт, самый сильный артефакт императорской семьи и всей Алии. Родители Айседоры содержались под стражей, но отнюдь не потому, что их подозревали в связи с дочерью. Как раз наоборот, проверки показали, что они ни при чем и в таком же шоке, в каком был Дариан под магией. Таким образом, их хотели защитить, потому что они могли тем или иным образом выдать какую-нибудь незначительную деталь, которая могла привести к заговорщикам. Во дворце охрана была усилена так, что о безопасников разве что не спотыкались. По-моему, массовка на балу будет обеспечена только ими, а учитывая, сколько соберется гостей, прессы, среди приглашенных была и Фиара, мне оставалось только нервно дергать глазом. Интуиция вопила о том, что праздник нужно отложить, но супруг в этом вопросе остался непреклонен. «Откажемся от бала сейчас, продемонстрируем свою слабость. Поверь, дорогая, когда Натаниэль с Дрезом занимаются безопасностью, нам не о чем волноваться. Кроме того, я всегда буду рядом с тобой». «Да я не за себя волнуюсь», — буркнула я. «Я нужна им в последнюю очередь». «А за кого?» Поинтересовался мой крайне недогадливый муж. И когда я выразительно на него посмотрела, расплылся в улыбке. Даже не представлял, что дождусь этого дня. Какого? Что моя потрясающая жена будет за меня волноваться. Не переживай, дорогая. Я самый сильный демон в Аллии. И это не просто слова. Один раз у них получилось застать меня врасплох. Второй раз я им этого не позволю. «Два», — хотела сказать я. Первый был с Лилой. Но промолчала, потому что, во-первых, доверять своему мужу гораздо умнее, чем полагаться на инструмент «попой чую», а во-вторых, мне, наверное, просто хотелось по-женски пойти на этот бал. Для меня еще никто не организовывал балов. Да дело было и не только в этом. Это было... Я даже не знаю, как это описать. Впервые появиться с Дарианом на мероприятии, посвященном тебе, им же и посвященном, наверное, словами этого просто не передать. Тем более, что платье у меня было просто сногсшибательное. И образ. Позавчера у меня была репетиция, и я просто не узнавала себя в зеркале, а сегодня не узнала повторно. Чем отличалась императрица Алена от Аленки с земли? Нет, точно не укладкой, макияжем и драгоценностями, о которых раньше даже мечтать не могла. Просто во мне появилось что-то иное, что-то во взгляде, в манерах, в жестах, в движениях, даже в том, как я разговаривала. Платье же, темное, с огненными всполохами, подчеркивало мою демоническую натуру. В черную искрящуюся ткань пышной длинной юбки и плотно облегающего грудь лифа словно вплеталось пламя. Прическу мне сделали высокую, выпустив лишь один локон, чтобы подчеркнуть обнаженную до лопаток спину и плечи. Завершали образ драгоценности, огненными каплями сверкающие в ушах, на груди и на запястьях, поверх перчатки. Пока я рассматривала себя в зеркале, зверь забрался ко мне под юбку и принялся там шуршать. Этот же момент выбрал Дариан, чтобы войти ко мне в гостиную. Войти? И замереть столбом. Мой император рассматривал меня будто впервые и в то же время таким властным собственническим взглядом, словно я его окончательно и бесповоротно. От одного этого взгляда стало огненно-жарко, хотя эту ночь мы снова провели в совместной постели. Для разнообразия в его. Дариан оказался рядом со мной, взял меня за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Даже через шелк перчатки я почувствовала жар его поцелуя, а затем потянулся к моим губам. Наверное, мне бы пришлось поправлять макияж, и вообще мы бы наверняка опоздали на бал. Но в этот момент зверь чихнул и напрыгнул на императора из-под моей юбки. Дариан выругался и подхватил живность на руки. Не за шкирку, как обычно, а достаточно аккуратно. Не ожидавший такой нежности, Радар замер в его руках, хлопая глазами. «Ну что ты за животное?» — обратился к нему Дариан строго. «Не порть такой восхитительный момент!» «Клац!» Супруг едва успел отдернуть руку, и я вздохнула. Это борьба двух самцов за мое внимание. Хотел жить спокойно, надо было дарить самочку. «Не нужны мне другие самочки», — весело заявил император, отпуская зверя в кресло. «Зачем? Если у меня есть императрица, самая прекрасная во всех мирах». Я рассмеялась. «Это радует». А после добавила уже серьезно. «А ты мой самый любимый самец». Его глаза вспыхнули моими любимыми звездами и галактиками. Губы растянулись в самой соблазнительной улыбке. «Теперь завидуй», — заявил он надутому Радару. «Я любимый самец». А после привлек меня к себе одним движением, заключая в самые желанные объятия. «Я тоже люблю тебя, моя императрица», прошептал он мне на ухо и положил мою ладонь на сгиб своего локтя. «Готова познакомиться со своим народом?» А я неожиданно поняла, что только что призналась ему в любви.